Пролог. «А объясни-ка мне еще раз, зачем мы крадем это зеркало?» «Чтобы стать самыми знаменитыми ворами в мире». «Что, правда? С ума сойти! Вот это да!» В звонком девичьем голосе слышался полный восторг. «Но подожди, рассказать-то мы об этом не сможем. А как же все узнают, что мы самые знаменитые воры в мире?» «Мемуары напишем». Несмотря на то, что до этого момента молодой человек, претендующий на столь экстравагантный титул, явно не задавался подобным вопросом, ответ не заставил себя ждать. «Точно! Ну какой же ты умный!» Его собеседница взглянула туда, где должен был находиться предмет их будущей неувядающей славы. «Слушай, а если зеркало уже украли до нас?» «Это невозможно!» — авторитетно покачал головой парень. «Только такие великие воры, как мы, могут его украсть!» «Да? Да-да, именно!» — засияла его спутница. «Тогда где же оно?» «Кто?» «Зеркало!» «Должно быть на постаменте». «Там нет!» «Быть такого не может!» «Сам посмотри!» В темном, едва-едва освещенном одной из двух лун зале послышалась тихая возня. «Гады! Негодяи! Мерзавцы!» — раздалось через минуту. «Вот ведь варья развелось! Уперли наше зеркало!» «Да, никому нельзя верить! Да как посмели! Ни стыда, ни совести у людей! Мерзкие воры!» Ответная ярость заполыхала в девушке так же ярко. Однако спустя пару минут буйства она все же смогла задать конструктивный вопрос. «И что же нам теперь делать?» Ее компаньон замолчал. Потом просиял и мгновенно поделился новым планом. «Мы украдем наше зеркало обратно, и тогда точно будем самыми знаменитыми ворами в мире!» «Точно! Как здорово! Ну какой же ты умный! Пошли быстрее! Мне так не терпится стать самой знаменитой, самой известной воровкой в мире! Самой лучшей! Да! Как найдем наше зеркало и украдем его вновь, продадим обратно жрецам и купим сотню! Нет, 1000! 2000! Да! Роз! Хочу, чтобы их лепестки летали в воздухе!»